Глава 42. Только вернувшись домой, Кэти смогла немного успокоиться. Она приготовила чай и, разливая его по чашкам, неуверенно улыбнулась Ричарду. «Сегодня был один из худших дней в моей жизни. Еще никогда в жизни я не испытывала такого чувства полного понимания другого человеческого существа». Ричард молчал. Он понимал, что сейчас ей нужно выговориться, выплеснуть всю боль, что накопилось у нее на душе. Она осторожно села. Почему женщины всегда от кого-то зависят, а? Почему с нами такое происходит? Мы проводим всю свою жизнь в ожидании какого-нибудь мужчины, который будет либо любить нас, либо просто трахать. Или вынуждены жить с тем, кого не любим, но от которого не можем избавиться. В наши дни мужчины перестали уважать женщин. Они не уважают нас ни грамма. Терри Кэмпбелл возжелал свою сестру, и он ее получил, потому что она слишком боится его, чтобы попытаться возразить ему. И в таком положении находятся миллионы женщин, ну, может быть, не с братьями, что делает ситуацию Шакилы еще ужаснее, а с любовниками, мужьями, дружками. Постоянно натыкаешься на подобные истории в газетах. Мужчина убил женщину и детей за то, что она захотела развестись с ним. Мужчина убил свою подружку за то, что решила уйти к другому. Словно женщины стали таким же мусором, как и то общество, в котором мы живем. Всю мою жизнь меня окружали мужчины, которые хотели только использовать меня. Даже когда я была маленькой девочкой, вокруг увивались дяденьки, которые хотели, чтобы я посидела у них на коленях, хотели, чтобы я прикасалась к ним. Один дружок моей матери притворялся, что щекочет меня только потому, что хочет поиграть с 4-летней девочкой. К тому времени, когда я пошла в школу, я знала о психологии и сексуальных потребностях мужчин гораздо больше, чем многие женщины в свою первую брачную ночь. Но хуже всего то, что люди предпочитают закрывать глаза на детский секс, потому что их ужасает сама мысль об этом. Они игнорировали то, что я подвергалась риску, и они продолжают игнорировать это сейчас, когда эта проблема приобретает мировые масштабы. Ричард накрыл ее маленькую ручку своей огромной рукой. «Дорогая, тебе не нужно мне все это рассказывать. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Мне приходится иметь дело с маленькими мальчиками 10 или 11 лет, которые в столь юном возрасте уже ВИЧ-инфицированы. Я вижу, как они спят на улицах, беззащитные перед людьми, которые на них охотятся. Будь моя воля, я бы составил список всех этих извращенцев и ублюдков и вместе с их фотографиями опубликовал бы во всех газетах, рассказал бы об этом их женам и семьям. Я бы вздрючил их по полной программе. Я бы поместил в местную газету имя и фотографию увлеченного в педофилии человека, чтобы его новые соседи знали, что их детям угрожает опасность. Однако этим ублюдкам разрешается менять место жительства. Они переезжают в другие районы, у них есть на это гражданское право, потому что они так беззащитны перед людьми, которые по какой-то непонятной причине хотят свернуть им шею. В общем, они устраиваются на новом месте и снова начинают подсматривать за малышами, купающимися или ловящими рыбу в парке. Снова начинают свои грязные игры. Так что поверь, дорогая, в случае со мной ты ломишься в открытую дверь. Кэти пристально на него посмотрела. В его глубоко посаженных глазах затаилась боль. Он повидал и узнал на своем пути многое. Ричард Гейтс был добрым человеком, который заботился о людях, но его устрашающий внешний вид создавал ложное представление о нем. Он был похож на головореза. Он знал это и использовал в своих целях. Действительность же была гораздо сложнее. «Поехали в этот Данмоу, или как там называется это место, встретимся с сестрой Питера, посмотрим, что она нам сможет рассказать. Может быть, она в курсе, куда он подевался», — предложила Кэти. Ричард согласился. Встав, он положил свою тяжелую руку ей на плечо, и в очередной раз Кэти подумала о том, какой физической силой наделен этот мужчина. Мы справимся с этим, я тебе обещаю. Просто повторяй себе, что, по крайней мере, Кити в безопасности. Ты проделала титаническую работу с этой девочкой и можешь ею гордиться. В следующий раз, когда мы прочитаем всю эту ерунду о том, что все истязаемые становятся истязателями, мы с тобой вместе посмеемся над этим, потому что мы знаем, что это неправда. Люди истязают других лишь потому, что они хотят это делать, потому что у них в мозгу происходит какой-то сдвиг, который заставляет их желать власти над другими людьми. Единственная причина — это власть. Кити окружают такие люди, как ты, Дезра, Сьюзан, я. Никого из нас нельзя назвать людьми, нормальными и порядочными с точки зрения общества. Но понимаешь, Кэти, в отличие от нас, большинство так и не знает одного секрета, который знаем мы. И что это за секрет? Он посмотрел ей в глаза, его сердце разрывалось на части от желания обладать этой женщиной. Мы знаем, что в глубине души некоторые люди — настоящее воплощение зла, потому что они сами того хотят, — ответил он. И неважно, как они это маскируют, и как социальные работники и прочие хорошие дяди это называют. Мы-то знаем правду. Истязателей становится все больше и больше, но никто не помогает жертвам. Вся энергия направляется на преступников, сутенеров, насильников, на всю эту мразь. Но мы с тобой, Кэти, знаем, что это пустая трата времени. Самое лучшее, что мы можем сделать, — это помочь маленьким человечкам, подвергшимся насилию, стать нормальными людьми. Так что давай, девочка, Литл Данмоу зовет. Поехали посмотрим, что еще мы сможем узнать. Тревел Кэмпбелл был расстроен. Ему только что позвонили и сообщили о визите полицейского по имени Ричард Гейтс из отдела по борьбе с проституцией. Он пришел в дом матери Тревела. В ее дом, святые угодники, вместе с какой-то маленькой блондинкой, и эта сучка имела наглость угрожать его матери, даже применила к ней физическую силу. Уже через 15 минут после этого звонка он знал имя этой блондинистой стервы и то, что она интересуется этим тупоголовым придурком Каспером, который решил покончить жизнь самоубийством. И хотя на его красивом лице не отражалось ни одной эмоции, его мозг работал как компьютер. Как они посмели сунуться к его семье? Как они посмели приходить в дом его матери? Помимо того, человек, которого он приставил следить за его сестрой, маленький азиат по имени Ганил, сообщил, что к ней приходили те же люди, что и к его матери. Они заплатят ему за это, но сначала он должен навестить Шакилу. Он ураганом вылетел на лестницу, ведущую в квартиру его сестры. Не успел он достигнуть двери, как Шакил уже открыл ее, изобразив на лице некую пародию улыбки. «Терри, дорогой, что случилось? Что произошло?» Он впихнул ее в прихожую и шумом захлопнул за собой дверь. «Что, полицейских принимаешь, да?» «Спасибо, что сразу же дала мне об этом знать, Шакила. Огромнейшее спасибо тебе, девочка, за помощь!» Казалось, что кожа на его высоких скулах вот-вот порвется. Он говорил сквозь стиснутые зубы, а это было явным предвестником надвигающихся проблем. Шакила облизнула губы. Она лихорадочно думала, пытаясь найти оправдание своему нарушившему правила поведению. «Я пыталась до тебя дозвониться, но все время натыкалась на автоответчик. Я подумала, что ты занят, и поэтому отключил телефон. Я собиралась перезвонить тебе буквально через минуту, клянусь тебе, Терри. С чего мне тебе врать? Зачем мне это нужно?» В ее голосе слышался страх. Несколько секунд он пристально смотрел на девушку, наслаждаясь ее ужасом и смятением. Потом он расслабился. Шакила никогда в жизни не посмеет пойти против него. У нее кишка тонка для этого. «Черт-то с два, телефон у меня работает нормально. Все остальные, кроме тебя, дозванивались до меня без проблем». Она чувствовала, что у нее вот-вот начнется истерика. Если что-то шло не так, как он хотел, ее брат впадал в бешенство. Он причинит ей боль, чудовищную боль, и будет чувствовать, что, преподав ей урок, он поступил правильно и справедливо. «Я клянусь тебе жизнью детей, Терри. Я бы никогда не пошла против тебя. Зачем мне разрушать все то, что между нами есть? Как бы я смогла жить без тебя, дорогой?» Она чувствовала, что он успокаивается. Ему нравилось, когда она начинала умолять его. Это было частью игры. Он любил, когда с ним ласково разговаривают, когда его ублажают. Любил чувствовать свою власть. Он видел, как дрожат ее руки, слышал в ее голосе страх. Он решил поиграть в доброго господина. «Все в порядке, Шакила, успокойся, девочка. Ты же понимаешь, мне нужно было убедиться, что ты на моей стороне. Ну и чего они хотели?» Он отвел ее в кухню, и пока она ставила на плиту чайник, уселся за чистенький сосновый стол и уставился на большой, хорошо ухоженный сад. Его дочь каталась на карусели. Ее волосы были аккуратно убраны в хвостики, взгляд ее миндалевидных глаз был печальным и каким-то безжизненным. Она быстро помахала ему рукой и с чувством выполненного долга продолжила свое бесцельное катание. Они спрашивали, не знаю ли я, где ты, и я сказала, что не знаю. Я спросила, зачем они тебя разыскивают, но они мне ничего не ответили. Я просто сидела и ждала, пока они не уйдут. Я просто не знала, что еще делать. Он встал и, подойдя к девушке, обнял ее. Лаская ее грудь, он продолжил: «Хорошая девочка, мы с тобой вдвоем против всего мира, да? Пошли они к черту. Они все равно ничего не смогут доказать. Это чертова Паскаль сунула свой нос куда не следует. Хочу тебе сказать, но я знаю способ, как ее присмирить. Я научу эту белую сучку уважать меня. Шакила повернулась к нему. Что ты собираешься сделать? Она пыталась придать своему голосу радостное возбуждение по поводу предстоящих неприятностей, которые ожидают женщину. Не твоего ума дело. Приготовь-ка мне лучше чай. А потом мы с тобой закроемся на полчасика в спальне, повеселимся немного. Что на это скажешь? Сердце Шакилы ушло в пятки, но, нацепив на лицо радостную улыбку, она весело ответила. — Отлично, Терри, если у тебя есть свободное время. Он посмотрел в ее черные глаза и хрипло сказал. — Для тебя, дорогая, у меня всегда есть время. Кэти постучала в дверь коттеджа на Литл Данмоу. Они оба восхищались окружающим пейзажем, так как оба совершенно забыли, каким прекрасным может быть пригород Эссекса. Коттедж находился в тихом переулочке и выглядел как картинка в журнале. Даже входная дверь, выкрашенная в зеленый цвет, была увита розами. На стук никто не вышел. И Кэти постучала снова, на этот раз громче. Ричард заглянул в окно, а затем, окликнув Кэти, позвал ее на задний двор коттеджа. Дом был очень маленький, прямо кукольный домик. Он был грубо оштукатурен и выкрашен в матовый белый цвет. Окна были освинцованы и выкрашены черной краской. Коттедж занимал около половины акра, и когда они завернули за угол дома, их взгляду открылся великолепный вид. Красивый, хорошо ухоженный сад. Из-за тучи выглянуло солнышко и залило своим светом окрестности. Ричард и Кэти словно смотрели на чудесную картину. Кэти даже не удивилась бы, если бы сейчас из кустов выскочил кролик и подбежал к ним. Какая красота вокруг, да, Кэти? Она пошла следом за Ричардом вниз по извилистому саду к двум цементным постройкам. Ричард огляделся кругом. В задней части коттеджа располагалась небольшая оранжерея, заставленная цветами и плетеной мебелью. Разве здесь не чудесно? Тихо и спокойно. Самое место для молодого голубя, решившего залечь на дно, да? Кэти удивленно посмотрела на него. Что, черт побери, он имел в виду? Открыв дверь ближайшего домика, он крикнул. — Тащи сюда свой зад, малыш! Я видел тебя в саду, дружок. Видел через окно. Думаю, твоей сестрице нужно было повесить тюлевые шторки на окошко. Кэти увидела, как из домика вышел Питер. Парень стоял с виноватым выражением лица, не поднимая глаз. — Извините, я просто испугался, — выпалил он на одном дыхании. — А у твоей сестры хороший вкус, как я погляжу, — приветливо сказал Ричард. — Полагаю, в холодильнике должно быть холодное пиво. Если да, то я бы с удовольствием выпил. — Мы можем войти внутрь, сынок? Питер кивнул, и они проследовали за ним по садовой тропинке через оранжерею в отделанную под старину сосновую кухню. — Красивый дом. И гораздо больше, чем кажется снаружи, — прокомментировал Ричард. — Они сами его достроили. Муж моей сестры — строитель. У них нет детей, поэтому они вкладывают всю свою душу в этот дом. Мне нравится здесь, так спокойно. Когда-то это был домик для рабочих, маленький, с одной спальней. Теперь у них несколько спален. На славу они потрудились, молодцы. Питер разливал по стаканам пиво. Он снова провел их в оранжерею и, подождав, пока все усядутся, разрыдался. Я так сожалею, что доставил вам столько хлопот, миссис Паскаль, но я так испугался. Этот Кэмпбелл, он угрожал мне. Я не знал, что мне делать, а потом, когда Каспер покончил с собой, ну, я вообще чуть в штаны не наложил. Я честно не хотел ввязываться в это дело, вы мне верите? Кэти сочувственно кивнула. Верю, Питер. Но мы должны знать, чем занимался Каспер, во что его угораздило влезть. И пока мы это не выясним, мы ничего не сможем сделать, чтобы помочь тебе. Уверена, ты понимаешь? Он кивнул и вытер слезы. Ричард с раздражением наблюдал за ним. Он уже начал терять терпение. Так в чем дело, сынок? Не заставляй нас ждать. Питер поспешил начать свой рассказ. Сначала Кэмпбелл занимался книгами, ну, с этими, с животными. Вы знаете, всякие там тайские приколы. Женщины с лошадьми, сослани и прочее. Они хорошо распродавались, и он неплохо с них имел. Вырученными за их продажу деньгами он делился с Каспером из расчета 60 к 40. Ну, я говорил ему, чтобы он был осторожен. Ну, то есть мы все знаем, что вы не глупая женщина, миссис Паскаль. Вы были так добры ко мне. Я пытался образумить Каспера, но он сказал мне, чтобы я не совал свой нос куда не следует и занимался своим делом. Ну, потом у нас появились кассеты, ну, с детьми. Каспер сказал мне, что на самом деле это не маленькие дети, а уж достаточно взрослые, просто они якобы специально так одеты, чтобы казаться младше своих лет. Так я ему и поверил. Когда его не было, я взял несколько кассет и просмотрел их, и, поверьте мне, это были самые настоящие малыши. А куда подевались все эти кассеты? Мы перевернули вверх дном все, но ничего так и не нашли. Каспер уничтожил их за день до смерти. Понимаете, на него очень разозлился Кэмпбелл. Ричард закатил глаза к потолку и прорычал. «Из-за чего? Ты, маленький тупоголовый придурок, ты болтаешь уже черт знает сколько, но ничего путного так и не сказал». Питер на мгновение закрыл полные слез глаза и продолжил. Ну, конечно, он разозлился из-за фильмов. Каспер снимал с них копии и продавал их. Но больше всего его разозлило другое. Каспер продавал их дружку Микаэлы. Кэти широко раскрыв глаза спросила, а кто у Микаэлы дружок? Питер взглянул на Ричарда и ответил, Эдвард Дюрант. Микки встречался с ним уже давно. Кэти, увидев, какой эффект произвели слова мальчика на Ричарда, потребовала разъяснений. «Мне кто-нибудь объяснит, в чем тут дело, а?» Питер посмотрел на нее и сказал. «Эдди Дюрант — это никто иной, как сводный брат Тревела Кэмпбелла. Он использует фамилию Дюрант, потому что фамилия Кэмпбелл имеет дурную репутацию в городе. Он не хочет, чтобы его связывали с Тревелом. Они просто ненавидят друг друга. Эдди тоже не ангел». Но я никогда не слышал, чтобы он был замешан в таком грязном деле. Питер покачал головой. А он и не замешан. Он просто хотел раздобыть компромат на Терри, вот и все. Теперь он угрожает ему. Намечается большая заварушка, и виноват во всем этом Микаэла. Если бы он не влез в это дело, ничего подобного не случилось. Понимаете, когда Терри узнал об этом, он собирался свернуть Касперу шею за то, что тот связался с Эдди. Эдди же хотел шантажировать Терри этими пленками. У него есть парочка знакомых в Министерстве внутренних дел. Ну, вы это, наверное, знаете, мистер Гейтс. Он решил, что так он заставит своего брата заплатить по счетам. Это личное, семейное дело, и должен вам сказать, что нет ничего хуже родственной вражды. Эдди Дюрант, промолвил потрясенный Ричард. Я думал, он все еще в Южной Америке. Он был там, но приехал сюда по какому-то делу. — важно заявил парень. — Только не спрашивайте меня, что это за дело. Я все равно не знаю. А если бы и знал, то не сказал бы. Все, что мне известно, это то, что ему нужен Терри. И он решил добраться до него таким образом. У Эдди недавно мать умерла в Восточном Лондоне. И он очень горевал по этому поводу. Каспер сказал мне, что Терри послал венок, написав на карточке что-то вроде «Один умрет, другой живет». Когда Каспер понял, с кем имеет дело, он уничтожил весь товар и покончил с собой. Итак, значит, он не знал, что имеет дело с Эдди? Ну, я имею в виду, Каспер знал о связи между ним и Терри или нет? — спросил Ричард. Питер кивнул. — Да, но все сделки осуществлялись через Микаэлу. По крайней мере, так он мне говорил. Он не знал об отношениях Микаэлы и Эдди. На самом деле, мало кто об этом знает. Микаэла — настоящий транссексуал, а не просто переодетый в женщину мужик. Эдди бисексуал. И давайте смотреть правде в глаза. Микаэла готов опускаться на колени перед каждым, кто согласен. Таким он был всегда. Самое забавное, что когда-то он работал на Терри, снимался у него в фильмах. Один из них называется «Женщина, мужчина и его собака». Это пародия на телевизионную программу. В нем задействованы Микаэла, немецкая овчарка и некий мужик, загримированный под Сета из изумрудной фермы. Вас бы вывернуло, если бы вы увидели это, еще та блевотина. Кэти с отвращением слушала мальчишку. Она была поражена. А зачем Каспер вообще влез в это? Он должен кругом. Карточные долги. Игра была его слабостью. Он обратился к одному ростовщику из Талсхилла. Дизи МакАлпайну. Тот всегда наушничает Терри о больших судах, которые он дает. Затем Терри идет к этому человеку, и если тот... может быть, ему хоть чем-то полезен, выплачивает львиную долю долга. И человек начинает на него работать. Так получилось и с Каспером. Терри нужен был распространитель его фильмов. Но потом Каспер, увидев, какие огромные деньги этот бизнес приносит, стал слишком жадным. Поэтому, когда Микаэла заикнулся ему о том, что можно делать копии и продавать их на европейском рынке, он, не задумываясь, ухватился за эту идею. Он действительно полагал, что Терри никогда об этом не узнает. Тупой ублюдок! Питер снова заплакал. «Итак, где этот Эдди сейчас?» — продолжал гнуть свое Ричард. «Я не знаю. Я никогда не имел с ним никаких дел. Если кто и знает об этом, так это Микаэла. Вот кого вам нужно расспросить». «Значит, Микаэла действовал по принципу и вашим, и нашим?» Питер вяло улыбнулся и сказал: «В самую точку. Вернее, не скажешь. И, откровенно говоря, такое уже не впервой. Эта сучка сделает все, что угодно ради денег. Все, что угодно». Ричард встал. «Нам лучше вернуться в город и побеседовать с Микаэлой. Нужно выяснить, что к чему. Столько шума и проблем из-за семейной распри. Это же, черт побери, смешно!» Кэти все еще пребывала в смятении. «Да, это безумие, настоящее безумие». Питер печально посмотрел на нее. Каспер был дураком. «Я предупреждал его, что добром это не кончится, но он не слушал. Это Микаэла, та еще корова, настоящая сучка. Он прекрасно знал, что делал. Выжимал Каспера, как лимон. Не волнуйся, Питер, мы все уладим. Ты оглянуться не успеешь. А потом ты сможешь вернуться домой и приступить к работе. Я думаю, тебе стоит позвонить Брайану. Он очень переживает из-за тебя». Питер выглядел подавленным. «Я скучаю по нему, но лучше я подожду, пока это все не закончится. Я не хочу попасться в лапы этим братикам, ни Терри, ни Эдди. Они очень опасны, чертова семейка». Ричард рассмеялся громким гортанным смехом. «Здорово сказано! Мамаша тоже ведьма еще та, и сестрица не лучше». По дороге в город они обсуждали неожиданный поворот дела. «Если это семейная вражда, то нам можно и не лезть в это дело. Все равно Каспера уже не вернешь», — начала Кэти. Ричард кивнул. «Мне придется копать дальше, но что касается тебя, ты вне подозрений. Если Каспер уничтожил весь товар, тебе нечего инкриминировать». Что ж, это было настоящим облегчением. Но Кэти надеялась, что Шакила позвонит ей. Она действительно очень хотела помочь ей выбраться из западни. Да, она поможет ей и ее детям, чем сможет. Что посеешь, что и пожнешь. Она встретила на своем пути Дезра и Ричарда. Настал ее черед платить по счетам. Она поможет этой чернокожей женщине и ее детям. Это было самое малое, что она могла сделать. Когда они вернулись в Лондон, Дезра поджидал Кэти у нее дома. Его макияж был размазан, лицо искажено от страха. Едва Кэти и Ричард вошли в квартиру, он разразился бурными рыданиями. Упав Кэти в объятия, он заплакал. «Он был здесь! Этот Терри Кэмпбелл был здесь! Они украли Кэти из школы! Кэти! Они выкрали Кэти!» При ближайшем рассмотрении Кэти и Ричард увидели, что у него начинает выступать фингал под глазом и огромный синяк на скуле. «Успокойся, женщина, и расскажи мне по-человечески, что произошло», — приказал Ричард. Кэти почувствовала, что у нее вот-вот начнется паника. «Что это значит? Они выкрали Кэти? Как они смогли ее выкрасть? Ради бога!» «Какая-то женщина забрала ее из школы. Я позвонила туда, как обычно, в среду, чтобы поболтать с Кэти, а мне сказали, что ее там нет. Я попросила связать меня с деканом, а та сказала, что в школу пришла какая-то женщина и заявила, что ты заболела и хочешь, чтобы Кэти приехала домой. Кэти знала эту женщину, и они разрешили ей забрать девочку. Она так хотела поскорее увидеться с тобой». Кэти опустилась на диван и застонала. «Потом он объявился у меня дома», — продолжил Дезре. «Он ударил меня, начал орать и угрожать мне. Говорит, что никто не смеет приходить к нему домой и донимать его семью вопросами, и что ты заплатишь ему сполна за это. Я сначала даже не поняла, о чем он, черт возьми, говорит. Думала, это все из-за Каспера. Потом он сказал, чтобы я предала тебя, что твоя дочь у него, и что ты не увидишь ее, пока не заплатишь ему». Это его точные слова. «Заплатишь ему сполна». «Это значит, что он собирается потребовать за нее выкуп?» — испуганным голосом спросила Кэти. Ричард покачал головой. «Это значит, дорогая, что он собирается преподать ей урок, и только потом ты сможешь получить ее назад. Ему не нужны деньги. Ему нужно уважение, власть. Он хочет преподать тебе урок». Кэти уставилась на него непонимающим взглядом. Когда до нее дошел смысл его слов, Она затрясла головой. Ее лицо превратилось в бледную, искаженную ненавистью гримасу, и она прорычала: «Лучше ему не прикасаться к моей дочери. Я убью его, если он хоть пальцем тронет моего ребенка». Она словно обезумела. Дезри и Ричард пытались усадить ее в кресло. Она отчаянно сопротивлялась, стараясь вырваться из их рук, вырваться из квартиры и отправиться на поиски своего ребенка. Кити была для нее всем. Единственной чистой, хорошей частью ее жизни была любовь к дочери. Она всегда гордилась собой, тем, какую прекрасную работу она сделала, как хорошо она оберегала Кити. Она даже в школу-интернат ее отправила, чтобы оградить девочку от зла. И теперь кто-то пришел и спокойно забрал ее. И этим кем-то был псих, настоящий безумец. Человек, который против ее воли навязал своей родной сестре двоих детей. Человек, чье имя нагоняло страх на весь Лондон, потому что он был непредсказуем, аморален и известен своей жестокостью. И в руках у этого человека был ребенок Кэти, ее дочь. Перед ее глазами поплыл красный туман, и Кэти услышала громкий вой. Прошла целая вечность, прежде чем она поняла, что этот звук издавала она сама.